Здорово, на свадьбу пригласишь, это даже не обсуждается, будешь почетным гостем. В общем, весь вечер был потрачен непонятно на что, а утром вся наша делегация отправилась назад, в обитель знаний. Портал прошли без проблем, а на площадке я приметил знакомую фигурку. Мира, за эти пару дней, умудрилась стать еще красивее. На девушке было легкое, летнее, белое платье, подчеркивающее ее обалденные формы. Подбегаю, обнимаю за талию, приподнимаю, целую и начинаю крутиться вокруг своей оси. Как же я скучал. Императорский дворец империи Мицерис. Известно, откуда у него это. Нет, но за парнем явно стоит кто-то могущественный, иначе, ему не удалось бы собрать вокруг себя столько людей за время, что он здесь. Император Сазар никогда не был глупым человеком, иначе не смог бы унаследовать трон отца, будучи вторым сыном. Он прекрасно понимал ценность человека, о котором ему говорил старый друг, а по совместительству, советник по безопасности, яро протестовавший против присвоения титула Эрла уже 8 лет, по только ему известным причинам. Один только рецепт зелья восстановления существенно облегчил работу целителя и сгладил последствия сражений, залечивая даже тяжелые раны солдат, всего за пару минут. Если бы не нехватка компонентов, варили бы бочками. Отпускать такое дарование было нельзя. Значит, говоришь, землю хотел, ну тогда и титул, для начала Сатиса. Пусть будет стимул и дальше снабжать нас рецептами, а может и артефакты какие придумает. Девку его тоже награди, ордена, думаю, хватит для начала. Приставь к нему наблюдение, только не как в прошлый раз, служанку какую или дворецкого из своих. Думаю, земли, примыкающие к горам шейдов, вполне подойдут, у Дима с ними хорошие отношения. Смотри, чтоб не увели к себе. Само собой, ваше величество, завязывай с официозом, мы одни, есть что-то еще. Наши люди совершили несколько терактов в Гамелии, сожжено 32 склада, отравлено несколько колодцев, с Хурсубатом все сложнее, пока выясняем, откуда у них идут поставки. Держи меня в курсе и приготовься встречать делегацию алийцев послезавтра. Я думал, что они отказались участвовать в войне. Пока да, но есть пара рычагов воздействия. На этом все, можешь идти, мне нужно поговорить с дочерью. Кайло Солгдарсит кивнул старому другу и отправился к двери. Мы лежали в кровати, абсолютно голые, и делились последними новостями. Рассказал о поездке, договоренности с шаедами и информации, полученной от их короля. Мира поведала, что из академии ушло больше половины учеников, все отправились на войну и за деньгами. Мир, нам придется поучаствовать, если Мицерис сомнут, то спрятаться сможем только у коротышек или на Серых островах, и то недолго. В будущем, я планирую посетить Большую Землю, но не раньше, чем возьму 9-й ранг, базироваться же будем здесь, на острове. Хорошо, есть план? Пока нет, работаю над этим. Ты так просто согласилась, неужели не страшно? Ты ведь рядом, да и я не та, что раньше. А раз мой мужчина сказал, значит так и будет. Дальше разговоров не было. Мы решили продолжить более приятное занятие. На следующий день началась учеба. С утра занятие с надобом, потом лекция по аркане, час полетал на фросте и направился в столовую. Шейды уже были там, однако компания оказалась разбавлена еще одним действующим лицом. Принцесса вовсю строила глазки Урсану, сидя рядом. Подошел, поздоровался, сел, наблюдаю. «Дим, ты как раз вовремя, представляешь? Отец подписал указ о присвоении тебе титула Сатис. Хаем, оценил император рецептики, интересно посмотреть на его лицо, когда начну изготавливать артефакты, но и это не все, хотя, дальше рассказывать не стану, пусть будет сюрприз, покатаешь на Агале. Расскажешь, что за сюрприз, покатаю. Ну нет, лучше с принцем посижу, кто же тебя на это надоумил, девочка, неужто отец? Дальше, по плану, шло первое практическое занятие по боевой магии у артефакторов. Мы собрались на большой арене, тренером и учителем была наставница Миры, Делиаолк Ютрак. Женщина выглядела весьма эффектно, в кожаных обтягивающих штанах, высоких сапогах и майке. Всем выдали простейшие боевые посохи. В них были вплетены конструкты первого ранга, активировав которые, можно было запустить во врага огненным шаром или молнией. Также присутствовал щит второго ранга. И на кой мне это мусор? Тяну руку, пытаясь привлечь внимание. Студент Орлов, я прекрасно осведомлена о ваших способностях. Если не нравится посох, можете использовать любые артефакты, но только те, что изготовили сами. что правда. С улыбкой вокруг головы, откидываю палку в сторону, достаю из перстня ледяные гранаты и демонстративно рассматриваю каждую. Преподаватель, видимо ожидая от меня какой-то выходки, подошла и попросила продемонстрировать их работу на одном из манекенов. Прошу всех отойти подальше, активирую снаряд и бросаю на расстояние 50 метров с криком «Ложись!». Разумеется, меня никто не послушал, а зря. Шарахнуло так, что страхом завоняло. Манекен разнесло в щепки, осколки разлетелись метров на 40, а морозная волна пролетела над головами, покрывая их изморозью, а местами и сосульками. Больше всего верещали дамы, прически Тохана. Встаю, отряхиваю пыль с одежды и смотрю на абсолютно спокойного преподавателя. Уже на вооружении у Империи? Ага, подумал, что они помогут в сражении. Покажи, что еще есть. Обижать эту женщину не хотелось. Продемонстрировал магические ловушки, огненные и светошумовые гранаты. Подарил по экземпляру. Мира, скорее всего, рассказывала ей об этом оружии. Вижу, ты уже решил, как будешь тренироваться. Начало отличное. С этого момента, посещение моих занятий для тебя свободное, можешь потратить это время на что-то более полезное для своего развития. Благодарю, госпожа Ютрак, пожалуй, так и поступлю. Время до начала следующей лекции я провел в библиотеке, изучая фолианты по алхимии. Тут было много всего, однако описанные компоненты я не то что сам не смог найти, даже торговцы о них никогда не слышали. Вывод можно было сделать только один – большая земля, и в старом мире были виды растений, внесенные в Красную книгу или полностью вымершие, но не пять сотен. Также удалось докричаться до дракона, он опять что-то химичил у себя в пещере, потому и не обращал внимания на назойливого скунса. Объяснился просто, да знал, думал рассказать при следующей встрече. Эх, дракон, а ведь я мог что-то другое истребовать с шейдов вместо этого знания. Вечером доставили письмо из дворца, завтра, в полдень, нам с Мирой предстояло явиться в императорский дворец, для получения заслуженных наград, за неоценимый вклад в укрепление обороноспособности страны. А оценили этот неоценимый вклад в надел земли, титул Сатис для меня и медальку для девушки. На халяву их лорка творог, будем брать. После прочтения письма, решил все же выполнить просьбу Саланы и прокатить на фамильяре. Долго себя ждать она не заставила и примчалась через 10 минут, с радостным визгом повиснув на шее у Агала. Тот стоически терпел подобный беспредел, даже что-то кликотал на своем, явно матерится. А потом, радостные крики довольной девушки разнеслись над всей академией. Глава 5. Для получения наград поперлись всей толпой. Мы с Мирой были приглашены, принцесса в замке жила, попробовал бы кто ее не впустить, а шаедам в принципе было пофиг, они послы, пошлют и пройдут. Вил, имея титул Эрла, мог свободного проходить практически куда угодно и обещал протащить с собой Хадара, который очень просился туда. Некромант уже год встречался с девушкой, которая работает во дворце. Виделись они не так часто, из-за его учебы и ее работы, а это была возможность встретиться. Уже на площади, нас встретил слуга и вежливо попросил следовать за ним. Через 15 минут, принцесса повела ребят другим путем, а я и Мира вошли в тронный зал, сразу после объявления. Причем девушку назвали фамилией Рейн, видимо рамканцы здесь не в почете, из чего бы это. Идем через коридор из стражников в золотистых доспехах, начищенных до блеска и синих плащах. За ними перешептываются приглашенные аристократы. Я пялюсь по сторонам, девушка смотрит прямо перед собой. Ну хоть один из нас не раздолбай. Подошли, остановились в 5 метрах от трона. Император был одет в голубые просторные одежды, смотревшиеся очень дорого, украшенные вышивкой и драгоценными камнями. Он жестом дал знак слуге, и тот начал зачитывать. В тексте на свитке говорилось, какие мы хорошие и сколько всего сделали для страны, после чего император встал и прикрепил на грудь, вставший на одно колено, Миры золотой знак с красным камнем, а мне вручил 3 листа кожи, от которых неплохо фанило магией. Первый документ подтверждал, что теперь я являюсь аристократом и гордо несу титул Сатис. Второй, подтверждал право собственности на участок земли в 1500 гектар, примыкающий к горам. Третий, передавал в мою собственность 150 рабов и 100 крестьян, что жили на этой земле. После церемонии был небольшой фуршет. Ко мне подходили различные представители дворянства и пытались познакомиться. Вымотали они меня конкретно, поэтому, спустя пару часов, слинял из дворца вместе с подругой, сразу же, после ухода императора. Если будут приглашать на приемы, Буду слать отмазку, что заболел. Дракону в зад такие мероприятия. До Академии добрались без проблем. Связался с Сарефом и Датином, выслушал доклады, убедился, что приготовления завершены и тренировки идут по намеченному плану. 2 недели я посещал лекции, торчал в библиотеке и тренировался с Надобом, который, к слову, все-таки сумел перешагнуть на 7-й ранг и теперь вовсю меня благодарил, назвавшись должником. Теперь, меня били намного слабее, максимально подробно объясняли все ошибки, а не требовали понять самому, даже рацион питания был разобран и одобрен. За это время из академии на войну отправились еще около 50 человек, туда же порывался мой друг Некромант. Сначала пытался его отговорить, не помогло, парень собирался жениться на Настарии, а на это нужны были деньги, опять же, жить где-то нужно будет и семью кормить. Поэтому убедил героя-любовника подождать немного и отправиться втроем, так будет больше шансов не получить стрелу или нож в спину. Помимо этого, кузнецы, наконец-то, доставили мои заказы. Я сидел за большим столом, на который разложил по комплектам все детали и думал, не дай бог это попадет в руки врагам, будет беда. Рано или поздно, умные люди смогут догадаться о принципе работы и устройства, при наличии рабочей модели. Передо мной лежали детали револьвера и снайперской винтовки. Сколько сил и времени я убил на их чертежи, вы даже представить не можете. А так как устройство я помнил только примерно, к тому же, абсолютно не представлял, как работает прицел, многие механизмы пришлось заменять магией и рунами. Первым собрал револьвер, он был 6-зарядным, все детали выполнены из коррупта. На них я сразу же нанес драконьи руны укрепления и дополнительно обычные руны холода на ствол, что давало полное отсутствие перегрева при стрельбе. Над патронами пришлось думать еще дольше, в итоге сделал их из 3 частей, гильза, снизу вкручивалась деталь с сужающимся отверстием, в которое входил боек из редкого камня. Когда он соприкасался с алхимической смесью, которая располагалась в глубине отверстия, происходило возгорание за счет химической реакции, из-за чего вспыхивало вещество уже в самой гильзе. Сам боек и курок делал собственноручно, в мастерской академии. Скорее всего, мастера уже передали людям короля копии моих чертежей, но без этих 2 деталей, рун укрепления и холода, а также плана сборки, сомневаюсь, что у них что-то получится. Для первого вида пуль выбрал тарин, это металл, из которого делали наручники для магов, блокировавших движение маны в организме. Люди уже давно научились изготавливать из него наконечники для стрел и арбалетных болтов, которые пробивали щиты одаренных будто воздух, но они были дико дорогими даже для аристократов. Драконья магия на него никак не реагировала, поэтому 500 боеприпасов отправились в перстень. Это были пули против магов, для обычных смертных настрогал других. Первый тип обычные, 50-го калибра, из нетвердого металла красного цвета, по свойствам похожего на свинец. Далее шли точно такие же, но уже с рунами холода, огня, укрепления, воды, света. Знаки нанесли и наполнили мастера, мне оставалось только собрать это все. В общей сложности, делал заказ на 1000 штук каждого вида. Успел собрать по 100, после чего плюнул и припахал к этому делу демоницу. Винтовку и патроны к ней решил собрать позже, когда будет необходимость. По изначальной задумке, патроны в барабан пистолета должны были попадать из пространственного кармана, туда же отправлялись бы отстреленные гильзы. Но объем нынешних знаний не позволил воплотить задумку в жизнь. Пока и так хорошо, есть к чему стремиться. Зарядил полный барабан, сунул револьвер в кобуру на правой ноге, что заказал заранее, у тех же шейдов и пошел на небольшой задний дворик. Вкопал столб, прикрепил медную монетку с ноготь большого пальца и отошел на 30 шагов. Это была максимальная дистанция для обычных патронов. Сформировал в зрачке конструкт, что мы с Эхо разработали во время моего пребывания в шахте, после окончания 1-го курса. Стрелок из меня был тот еще, а эта штука существенно облегчала задачу прицеливания. Принцип действия был прост. На мушке располагалась вязь мелких рун, в купе, дававших конструкту в моем глазу информацию о дальности до объекта. При взаимодействии этих 2 магических структур в моем взгляде появлялся значок прицела, указывавшего, куда попадет пуля. Разумеется, на траекторию влиял ветер, заклинание, да элементарно, влажность воздуха, но в целом эффект меня устраивал. Устанавливаю полог тишины из артефакта и делаю пару выстрелов, первый мимо, второй сносит монетку. Пробую разные типы снарядов по очереди, и бревну становится больно. Сперва оно загорелось, потом покрылось льдом, пуля с руной укрепления прошивает его насквозь. Круто, берем на вооружение. Бегу в комнату и собираю такой же для Миры. Осталось только научить девушку стрелять, но это дело времени. Я, конечно, планирую сражаться кинжалами, это намного удобнее и эффективнее, но ситуации бывают разные, и огнестрел выручит во многих из них. Но данное оружие только для нас двоих. Больше, в этом мире оно ни у кого не появится, пока я жив. Слишком опасно. Девушка новую игрушку оценила, правда, первое время вздрагивала от звука выстрела, но бабахнув 30 патронов, быстро привыкла. Это оружие твоего мира? Да, одно из самых слабых. Даже оно очень опасно, представить боюсь, на что способно остальное. Не волнуйся, оно будет только у нас двоих. Эхо через печати сделал привязку к ауре, если возьмет кто-то другой, то просто не будет работать. С этим мы сможем себя защитить. Трин игнорирует любую магию. И все же, не будем сильно на него полагаться и продолжим наращивать собственную силу. Это лишь инструмент, и думаю, стоит применять его только в крайних случаях, во избежание лишнего внимания. Это мудро, к тому же под плащом его практически не видно. Мира постреляла еще немного, и мы пошли ужинать. Изначально, загвоздка была в структурах для прицеливания, однако девочку я выбрал умную. Все необходимое она освоила за 40 минут. Шейдов за столом не было, уехали во дворец по каким-то делам, зато сидел некромант. Хадар сидел мрачнее тучи и ковырял ложкой кашу. Скучаешь? Еще пара тычков ложкой и каша в нокауте. Привет, ребята, да вот думаю. А ты не думай, ты делай, готовься, завтра идем наниматься. Правда? Ага, только успокой меня и скажи, что ты не планируешь весь свой жизненный заработок строить лишь на войне. Да ты что? Конечно нет, отучусь и мне будут рады во многих местах, еще и в очередь выстроиться. Вот и ладушки, значит, на рожон лезть не будешь? Не буду, я на старе обещал. Ну да, если ты там помрешь, она тебя убьет, и меня за компанию. Не смешно, зато правда, тебе хватит времени собраться? Уже собран, ждал твоей отмашки. Отлично, тогда на рассвете, у фонтана Элиды. Дальше, поболтали о слухах и новостях с линии фронта, планах на будущее и козлах нападавших. По пути в особняк Мира вдруг спросила: «Дим, как думаешь, кем мы станем в будущем? Это же очевидно. Теми, кем сами захотим». Добрались до дома и собирались было предаться разврату, как раздался стук в дверь. Открываю и смотрю злыми глазами на довольную рожу. «Дим, я тут подумал, можно я сегодня у вас заночую, чтоб уж точно не проспать? Комнат ведь хватает, и что мне с ним делать? Не оставлять же на лестнице ночевать». Впустил. Интим временно отменяется. Собрались в гостиной, устроились в креслах с бокалом вина и полночи трепались о разной ерунде. Всегда любил такие посиделки в хорошей компании. Утром, попрощавшись с шаедами, крутящими у виска пальцем, вся троица отправилась к ректору. Коротышки, конечно, бронили меня последними словами, но велели сразу же связаться с одним из них, если потребуется помощь. Приняли нас почти сразу, узнав причину визита. Признаюсь, ожидал чего-то подобного, надеюсь, не на стены. Нет, господин ректор, для начала в лагеря обеспечения, а там как пойдет. Ты же помнишь, что за вами идет охота. Некромант ошалело глянул на нас с девушкой. Не волнуйтесь, я подготовился, враги будут сильно удивлены. Раз так, то идите, и осторожнее там, магов и так немного. Мы вышли из кабинета ректора и направились к вербовщику, что расположился в 100 метрах от ворот академии. Хат не спрашивал, кто и почему за нами охотится, за что я был ему благодарен. Невысокий мужчина средних лет, узнав причину визита, широко заулыбался и уточнил, где господа маги желают быть полезными. Господа маги выбрали северное направление, ближе к границе с Гамелией. Причин этому было две. Во-первых, я намеревался посетить свои новые земли, куда уже отправил 3 отряда теней. Во-вторых, вероятность встретить там магов крови была меньше. Получив направление, мы отправились в путь. Мира и Хат ехали на местных, всеядных лошадях, я же предпочел крылья. К тому же, производя разведку с воздуха, я мог заранее предупреждать друзей об опасности на дорогах, но дополнительного скакуна они с собой вели. Даже несмотря на ранг, моих сил все еще не хватало для полета, дольше чем на час. Путь предстоял долгий, сначала порталом в один из приграничных городов, потом 3 дня верхом. Плату за перемещение с нас не взяли, узнав о направлениях. вышли на другом конце портала и направились дальше. Дорога была земляная. Асфальт в этом мире еще не изобрели, но ехать было вполне комфортно. Хаты мира травили байки из прошлого, я же предусмотрительно молчал, боясь взболтнуть лишнего при товарище. Так мы и добрались до небольшой деревушки, в которой решено было заночевать, чтоб не спать в лесу. Встретили нашу компанию вполне радушно, а когда узнали про магическую академию и конечный пункт назначения, наш статус моментально изменился с обычных гостей на почетных. Был выделен самый большой дом в деревне, накрыт обильный стол из деревенских продуктов и блюд, а самое главное – баня. Это дело я всегда любил, потому быстро сагитировал всех на сие благородное дело. Жар стоял достойный, пахло травами и паром. Первым не выдержал некромант, заявил, что в преисподней холоднее и отправился в помывочную. Мы с девушкой посидели еще полчасика и последовали его примеру, дождавшись, пока парень уйдет, и в полной мере насладились друг другом. Спал в эту ночь как убитый, даже если бы Нанту или какая другая тварь залезла в дом и начала грызть мне ногу, забил бы на бесполезную часть тела и продолжил дрыхнуть. К счастью, в деревне было спокойно. Утром рассчитались за постой и отправились дальше. Через полдня пути наткнулись на один из видов последствий войны, группу беженцев из 23 человек. Они низко кланялись, кодом мы проезжали мимо и выглядели очень изможденными. Достал из кольца еды, поделился, от меня не убудет, а им поможет. Хотел было пригласить жить на свою землю, но пока не знал, как там обстоят дела. Ну а дальше вообще смех. Через час, когда мы проезжали через небольшой лесок, перед нами возникла группа недобандитов. Обычные деревенские мужики, вооруженные кто чем, вилы, топоры, дубины. Заметил даже пару паршивых, самодельных луков. А ну стоять, слезайте со зверей, иначе всех поубиваем. Я от подобной наглости чуть слюной не подавился, бессмертный что ли? Слышь, мужик, жить надоело, не видишь, что перед тобой маги? Первым не выдержал некромант, я тем временем оглядывал окружавших, ну не конченые же они дебилы. Просто так на нас лезть, а как? А вот это уже интересно, лучник, откуда у него такое богатство? И на вас управа найдется, у Гашона стрела особая, магов кладет только так, наконечник заявленного оружия был сделан из старина, где только найти умудрились. Делаю пас рукой, и стрела, в районе оперения, намертво примерзает к пальцам стрелка, тот орет грязные ругательства и пытается освободить пораженную часть тела. Трое самых умных, сообразив, что ситуация пахнет членом, рванули на утек, но их догнали мои летающие кинжалы. Увидев быструю расправу над товарищами, остальные встали на колени и принялись молить о пощаде. «Не гневайся, господин, хаос попутал, семьи кормить нужно, а солдаты последние отбирают, на нужды армии, вот и решили малех заработать. Вы где стрелы взяли, паршивцы? Так схрон разрыли, а там этого добра целый колчан, еще значки какие-то золотые». Ну мы их купцу и продали, а вот это уже интересно, значит диверсионные и разведывательные группы врага уже вовсю шастают по этим землям, даже схронов с припасами понаделали. Ой, дебилы, стрелы неси болезный, требуемые тут же предоставили, убрал в перстень от греха подальше, кинул им два мешка местного, красного риса и поехали дальше. Ну не убивать же их, ей-богу, война и голод еще не до такого довести могут. Однако с поборами от солдат нужно было что-то решать. Насколько мне известно, поставки идут в плановом режиме. Оставшийся путь прошел без происшествий, останавливались на ночлег в деревнях или придорожных трактирах, болтали и строили планы на будущее. Переехали неширокий, деревянный мост, через реку и оказались на моей территории. Она имела форму треугольника, с двух других сторон, меня от соседей отделяли горы и огромная длинная трещина в земле, глубиной около километра, и откуда только взялась. Сначала двигались по широкой лесной дороге, позже начали появляться засеянные поля, уже хороший знак. Крестьян в них не было, да и что им там делать? Урожай зерновых еще не созрел, сорняков не видно, не поливать же из ведер, в самом деле. Услышали крики, судя по звуку, кого-то явно били, возможно даже ногами. Решил проверить, попросил ребят взять лошадь, создал крылья и помчался в сторону шума. Добрался быстро, но вот увиденное настроение подпортило. Десяток солдат вовсю метелили моих крестьян всем, что под руку подвернется, еще трое перегружали мешки из их телеги в свою. «Алло, бандиты, вы чего творите?» — спросил, спускаясь вниз. «Ты еще кто? Тоже палки захотел?» Громко уточнил здоровенный детина в металлических доспехах, вновь замахиваясь на лежавшего у его ног мужика. Гарон походу маг, тот присмотрелся. Да хоть бог Дагар, пусть валит, пока не покалечил. Больше смысла в разговоре не видел, парень явно промышлял поборами не первый день, потеряв остатки страха от безнаказанности. Создаю 4 ледяных кинжала, 3 остаются парить вокруг меня, а один пробивает ногу паршивца в районе коленного сустава. Все, не ходить, не бегать придурок нормально не сможет. Всегда ненавидел подобных личностей, наводящих беспредел, получив каплю власти и чувствуя поддержку за спиной. Боец падает, кроя меня ругательствами, подзываю ближе другого, остальные ждут, чем все закончится. Кто такие? Кто разрешал отбирать зерно? Страха в глазах солдата хватило бы на троих. Он гипнотизировал взглядом клинки, что вращались вокруг моей оси, лезвием вверх, и явно придумывал, как бы ему по-быстрому свалить, мне повторить вопрос. Один из кинжалов подлетел ближе. «Нет-нет, господин, прошу нас простить, мы здесь по приказу Сингородца», он велел собрать как можно больше припасов и везти в замок. Я принялся вспоминать воинские звания этого мира. Солдат-адепт Синг, командир первого ранга, командир второго ранга, командир третьего ранга, ментор, назначили командовать сотней, и крыша потекла от перспектив. Стоп, какой-то придурок сейчас сидит в моем замке. Господин маг, он получил повышение 30 дней назад и был отправлен для создания укрепления в этом районе. Так как в замке не было хозяев, решено было занять именно его. В это время подъехали Мира и Хадар, а солдаты сбросили остатки намерений сопротивляться, с тремя магами им не справиться. Значит так, слушайте сюда, плесень, меня зовут Дим Сатис Орлов. Теперь я хозяин этих земель по указу императора, а также всего, что на них находится. И я очень не люблю, когда трогают мое. Сейчас, складывайте оружие на свою телегу, туда же снимайте и грузите доспехи, пойдем разбираться с вашим родцем. Этот орущий мусор туда же, указываю пальцем на скулящего хромого. Спорить никто не посмел. Мира, при этом, слегка улыбалась, а Хадар вертел в руке сгусток некроэнергии, выпендрежник. Подхожу к четверым побитым, над которыми вовсю рыдали две женщины. Мда, хорошо досталось мужикам. Достаю из перстня зелья восстановления второго ранга, даю выпить каждому. 10 минут и моя рабочая сила вновь в строю. Бабы бросились было благодарить, останавливаю жестом руки. Рассказывайте. Господин, вы правда новый хозяин? Это крестьянин спрашивал из глубокого поклона, в котором стояли и остальные. Правда, могу документы показать. Выпрямись уже, мужик встал в полный рост и окинул меня взглядом. Меня звать Шаст, господин, мы пытались спрятать в лесу хоть немного зерна, солдаты все отбирают, да вот нагнали нас и, ну тут все понятно, кормить семьи чем-то нужно, а тот хомяк в моем замке, скорее всего, свез туда все припасы с округи, не удивлюсь, если соседей зацепил. Сажусь на лошадь, и наш караван отправляется в сторону замка. Ну, гад, держись, одной анальной карой не отделаешься. Глава 6. Хат, ты какого ранга нежить можешь поднимать? В моей голове уже зрел план. Второго, и то постараться придется. Ни один некромант не сможет поднять мертвяка выше собственного ранга. Ты же знаешь, сидел у нас на лекции. Меня ж с нее выгнали, помнишь? Ну да, учитель, вместо преподавания, на твои вопросы отвечал. Он, конечно, взбесился тогда, но заявил, что если б у нас была хотя бы часть твоей жажды знаний, страну заполонили бы ожившие мертвецы высоких рангов. Нормальный он мужик, только не общительный какой-то. Ладно, поможешь немного? Некромант кивнул, а я принялся рассказывать план. К замку добрались за час, признаюсь, впечатлил. Благодаря близости горного массива, камня на постройку не пожалели. Он находился на возвышенности, имел 11 башен, разной высоты. Основное тело замка было четырехэтажным, но частично возвышалось над стеной, так как было построено на вершине большого холма. Сколько занимал по площади, точно сказать не возьмусь, однако, никак не меньше 1 гектара. И это теперь мое. Немного подкорректировать, нашпиговать защитными конструктами и рунами, добавить пару тонн мелочей для удобств и уюта, и можно встречать в нем старость. На подъезде нам преградил путь отряд солдат из 20 человек. Хоть я и был зол, однако решил попробовать договориться мирно, все-таки они военные и выполняют приказ. Стоять! Кто это с вами? И где Гэр? Обратился он к одному из моих пленных. Слезаю с лошади, подхожу к говорившему. Мое имя Дим Сатис Орлов, вот бумаги, подписанные императором и заверенные печатью. Я являюсь хозяином этих земель. Документы солдат посмотрел и после недолгих раздумий выдал вполне логичную фразу. Господин, вам лучше поговорить с нашим командиром. Я не вправе решать такие вопросы. Мудрый выбор, веди. Нам выделили сопровождение из 4 бойцов. Жадничать не стал и отдал военные трофеи в виде пленных и их доспех солдатам. Въехали в огромные каменные ворота, пересекли двор, выложенный камнем, спешились и вошли в сам замок. Внутри было грязно, пахло потом и мочой. Заставлю этих козлов языками все вылизывать. Навстречу вышел крепкий седой старик с ровной осанкой, одетый в строгий серый костюм. Когда-то бывший весьма роскошным, сейчас же видавший лучшие времена. Господа, чем могу помочь? Проводи их к командиру старика и возвращайся к работе. На лице дворецкого, которым оказался дед, не дрогнул ни один мускул, он лишь кивнул и вежливо попросил следовать за ним. Прошли несколько коридоров, пересекли просторный зал для приемов и вошли в комнату, предназначенную для охотничьих трофеев. Обстановка тут была более богатой, а вот ароматы только усилились. Прямо напротив входа располагался разожженный камин, в кресле, рядом с которым, сидел крепкий мужчина лет 35, оголенный по пояс, босой, в тканевых штанах. Да и черт бы с ним, сидит и сидит, но что он делал? Эта скотина бросала в огонь книги. Ну а те, моментально вспыхивали за счет алхимии, которой были пропитаны кожаные страницы. Вот тут не выдержала душа поэта. Создаю сгусток ледяного пламени побольше и кидаю его в камин. Огонь моментально погас, дрова и топку сковал лед, а ноги козла покрыли синим. Какого демона тут творится? Взревел Роц, вскакивая с кресла. Судя по увиденному здесь, смерть твоя пришла, обезьяна богохульная. Кто позволил книги жечь? Да за такое тебя самого на костер, а прах потом заставить вечно работать в песочных часах. Ты еще кто? Кто впустил этих самоубийц в мой замок? Парень схватил меч и медленно пошел в нашу сторону. Я хотел было как следует набить додику морду, но меня остановил некромант, напомнив про план. Успокаиваюсь, киваю, отхожу в сторону и сажусь в одно из кресел. Хадар кинул перед, остановившимся от моей наглости, воякой 3 кожаных мешочка, запустил, в каждый сгусток с некроэнергией, что-то проговорил и из них вырвались зомби-крысы. Скажу честно, мерзкое зрелище. Это был личный проект некроманта. Любой мертвяк умирал сразу же, как только ему сносили голову, так как именно в ней находился основной запас некроэнергии. С грызунами история была другая. Этот кадр потратил свой месячный заработок и купил для каждой, небольшой, но очень вместительный накопитель, которым заменил сердце каждого из своих творений. Поэтому, теперь они могут жить и восстанавливаться пару месяцев, пока маг-создатель рядом. Грызуны, получив команду хозяина, мгновенно напали на стоявшего перед ними, отрывая от его тела мелкие куски кожи и плоти. Парень отбивался как мог, однако, пока он был занят двумя, со спины нападала третья. Даже будучи разрубленными пополам, крысы очень быстро восстанавливались и вновь бросались в бой. Мать моя женщина, а если их будет сотня, хода теперь лучше не злить. Судя по лицу, он уже мечтал о небольшой крысиной армии. Спустя 10 минут, самозваный хозяин моего замка сдался. «Пощадите, прошу, уберите их, да что вам надо от меня?» Даю некроманту знак, тот отзывает питомцев. «Я хозяин этого замка, а вот кто ты, и какого черта делаешь у меня дома?» Говорил я максимально спокойно, сидя в кресле и сложив ногу на ногу. «У этого замка нет хозяев, последний умер в прошлом году. Раньше не было, теперь есть, император указ подписал. Не слышал?» Меня буравили взглядом, полным ненависти. «Что, спрятался за мага и считаешь, что нападение на Синга сойдет тебе с рук? Выходи один на один, без этих тварей и докажи, что мужчина». «Доказать? Да пожалуйста, мне не сложно, создаю 3 кинжала, один из которых вонзается в плечо воина, я же сижу со скучающим выражением лица. У меня таких доказательств много, ты только попроси, не жалко». «Этого достаточно», сквозь зубы прошипел Роц. «Так ты тоже маг, чего вы хотите?» «Ну, парень, хочу я, как можно скорее достигнуть 12-го ранга, а конкретно от тебя, пожалуй, возьму яйца». Он побледнел и сделал шаг назад. «Шутите? Пока не знаю, но ты должен мне золото за сожженные книги, плюс, твои солдаты поступают в полное распоряжение замковых слуг и вымывают каждую трещинку во всех помещениях, зассали каждый угол, дышать нечем, на сегодня это ваши основные задачи». завтра посмотрим. И упаси дракон, если из-за вас погиб хоть один крестьянин или раб, самих в печати закую. Кто дал тебе право распоряжаться солдатами империи? Во-первых, сейчас я распоряжаюсь не солдатами, а захватчиками и грабителями. Во-вторых, на данный момент мы трое являемся магами, подписавшими военный договор с империей Мицерис, потому имеем власть, равную командиру второго ранга. В-третьих, на своей земле я основная судебная власть, поэтому жопу в ладошки и побежал исполнять. А слушаться он не посмел и отправился раздавать указания, держась за раненую часть тела. «Стой!» – парень обернулся. «Кидаю ему пузырек зелья исцеления четвертого ранга, пей при мне, с плечом поможет». Рот с пару минут гипнотизировал склянку взглядом, после чего все же выпил. Зелье действовало быстро, потому, спустя 3 минуты, я наблюдал ошалевший взгляд вояки. Когда он ушел, я крикнул дворецкого. Тот стоял за дверью и появился практически сразу. «Как тебя зовут?» «Бейбс, господин, я занимаю должность дворецкого в этом замке уже 27 лет». «Отлично, в таком случае проконтролирую их работу, будут чудить, докладывай мне или моим друзьям. Пошли кого-нибудь за старостами деревень и принеси все документы, касающиеся дел замка, у меня не так много времени, нужно понять, что мне досталось». «Слушаюсь, господин». Дворецкий покинул комнату. «Выпускаю Самилу и отправляю тайно приглядывать за вояками. Мои люди сейчас рассредоточились по деревням, часть торчит в лесу, мастерят укрытие, к вечеру прибудут в замок. Встаю, подхожу к Мире. Прекрасная леди, не желаете прогуляться по нашему замку? Как я могу отказать столь галантному молодому человеку? Меня целуют и обнимают левую руку. В хат идешь? Нет, нужно кое-что подправить в конструкте крыс. Во маньяк? Ну дело барское, не наше». Вышли из комнаты, прошлись по коридорам. Чтоб не заблудиться, перехватил по пути мальчишку 10 лет, он явно был ребенком одного из слуг. «Парень, тебя как зовут? Замок хорошо знаешь?» «Господин», малец поклонился, «мое имя Гил, я сын кухарки, замок знаю лучше всех». «Ну что ж, Гил, сегодня будешь нашим сопровождающим, для начала отведи-ка нас на крышу». «Как прикажете, господин, а правда говорят, что вы маг. Создаю 2 рожка из льда, туда, мелкодробленый лед, практически снег, достаю из перстня бутылку с ягодным сиропом и немного поливаю сверху. Вот, угощайтесь», протягиваю мелкому и Мире, те смотрят большими глазами, но угощение все-таки берут, по мордашкам вижу, нравится. Вышли на центральную крышу замка, вид открывался просто потрясающий. Оказалось, у меня целых 2 деревни, которые отсюда было неплохо видно, а если добавить магии, то и подробнее разглядеть смогу. Выпустил агала, птичка радостно курлыкнула и рванула в небо. Пусть полетает, засиделся в кольце. Дальше прошлись по спальням, особое внимание уделив хозяйской. К моему большому удивлению, они находились в очень даже неплохом состоянии, но чистка и небольшой ремонт требовались. Наведались на кухню, где раздал словесных подзатыльников тамошним обитателям за бардак и грязь. По всему пути встречали солдат с ведрами и тряпками, одни терли полы и стены, другие таскали и меняли воду. Слуги сновали между ними, словно мыши, раздавая рекомендации и указывая плохо отмытые места. Замок становился чище. «Ну что, ребята работают, можно слегка поощрить», отправил служанку на кухню, приказав готовить обед на всех. Мира, на правах хозяйки, отправилась осматривать остальные места в замке, я же пошел в кабинет, куда исполнительный дворецкий уже принес все, что я от него требовал. «Старосты прибудут в течение часа, господин». «Отлично, послушай, Бейтс, а почему в замке не проводили мелкий ремонт? Деньги, оставленные мне старым хозяином, закончились, господин, а на казну я претендовать не посмел, прошу простить». «Да все нормально, будь добр, составь список, сколько и чего нужно для наведения порядка». «Все уже готово, господин. Список в серой папке справа от вас, открываю, смотрю, хм, не так уж много, 37 золотых, выписываю вексель на 100, дополнительно кладу кошель еще с 3 десятками желтиков, доверяю это тебе, денег не жалей, бери лучшие, не хватит, выделю еще, в таком случае, позволите обновить часть мебели и нанять каменщиков, делай как знаешь, главное результат», дворецкий кивает, берет деньги и уходит, а я погружаюсь в изучение документов. По сути, все не так уж плохо, 2 деревни, приносившие ежегодный доход в 20 золотых, с продажи урожая. Леса полны дичи и полезных растений, Население не идеально, бывали проблемы, но ничего критичного. Имелась мельница, скот, даже деньги в сокровищнице. Склады и подвалы ломились от провизии, которую, со всей округи, свез туда бестолковый командир. Не хватало только дружины, охранять замок было вообще некому, все бойцы разошлись кто куда, после смерти предыдущего хозяина. Но и это не проблема, их роль на первое время, легко выполнит тени, а дальше, наберу 2-3 десятка парней покрепче, натренирую под свои реалии. Казной, как и большей частью дел, заведовал Бейтс, и судя по отчетам, не прикарманил ни медика, но это еще нужно будет проверить. В любом случае, со временем поставлю на это место кого-то другого, разгружу старика от забот, ему и со слугами мороки хватает. Старосты прибыли быстро. 2 крепких мужика, в простых одеждах, ждали меня в приемном зале, явно нервничая. Еще бы, новый хозяин объявился, только боги знают, что взбредет ему в голову. Приветствую, господа, спасибо, что прибыли так быстро, я Дим Сатис Орлов, новый хозяин этих земель. Мне доложили о действиях солдат, уверяю, с ними ведется активная работа по перевоспитанию, а сейчас хотелось бы выслушать вас, какие проблемы в деревнях, в чем нуждаетесь, может, смуту кто наводит. Первым вызвался отвечать тот, что был справа, мужик в серой рубахе и бородой до ключиц. Господин, меня Савир звать, я, значит, староста деревни Левая, еды не хватает, господин, солдаты все отобрали, оттого и смута. Господин, я Роган, староста деревни Правая, у нас все так же, только вот еще звери шастают иногда. С названиями у старого хозяина, явно, было туго, да пофиг, и так сойдет для начала. Вы оба грамотные, кивают, сделаем так, каждый сейчас едет в свою деревню и записывает всех жителей, фамилию, имя, род занятий, увлечения, это важно. Далее, с мужиками на телегах, отправляйте собранную информацию ко мне, взамен, верну вам часть продуктов, быстрее закончите, быстрее поедите, все понятно? Понятно, господин, а с девками как быть? Какими девками? Ну, с теми, что солдаты в лес увели и до сих пор не вернули. Родца ко мне, живо, ору во все горло, знаю, что дворецкий услышит. Вызываемый явился с недовольным лицом через 10 минут. Помнишь наш последний разговор? Парень, яиц ты все-таки лишишься. Да что я сделал опять? Приказания выполняются, денег за книги почти собрал. Где девушки, которых твои люди в лес увели? Я не отдавал таких приказаний, за сбор припасов могли наградить, а вот за крестьян, без ведома хозяина, минимум шахты. Собирай всех своих на площади, разговаривать будем. Столица империи Гамелия, императорский дворец, докладывай. Да ваше величество, продвижение вглубь территории Мицерис идет приемлемым темпом. Подробный отчет лежит на вашем столе, наши союзники прислали магов крови и теневиков, благодаря чему, мы оперативно получаем разведывательную информацию из других регионов. Но, не обошлось и без сложностей, мы потеряли больше 200 тысяч воинов в сражениях, 32 из них, маги, диверсионные группы врага не сидят без дела, отравляя наши колодцы, грабя и сжигая склады, подстрекая людей на бунты. На сторону врага уже переметнулись 3 аристократических рода, выступавших против сотрудничества с магами крови, к сожалению, среди них один, довольно влиятельный. Дархары, да, ваше величество, род магов иллюзий. Это может стать проблемой, но ты не посмел бы доложить об этом, без плана действий. Вы, как всегда, правы, род Вейрон, не так давно получили титул «Олк» и рвутся в бой. Главы этих семей когда-то сотрудничали, а потому, шансы на успешный исход операции весьма велики. Хорошо, не возражаю, не забывай присматривать за хурсубатцами, велик шанс, что, после победы над соседями, они начнут заглядываться на нас. Мои люди уже работают над этим вопросом, не думаю, что это станет проблемой, однако, мне понадобится одна вещь из имперской сокровищницы, только в крайнем случае, не хватало мне еще эпидемий в стране. Я вас понял, ваше величество. Есть ведь еще плохие новости, выкладывай уже. Магическая академия поддерживает противника в этой войне, в то время, когда наши маги спокойно продолжают просиживать штаны за своими стенами, отказываясь помогать даже за золото. Больше 50% магической поддержки нашей армии, ученики, максимум 2-го ранга, которым не хватает денег оплатить следующий год обучения. Я поговорю с ректором, упертый старик, на всякий случай, приготовься к смене власти у магов, Один наш союзник с радостью с этим поможет. Уже полчаса я пытаюсь добиться от солдат информации о пропавших девушках. Сначала спрашивал по-хорошему, потом обещал деньги и дал час на раздумья. Затем попробовал уговорами и попытался надавить на совесть. Потом пошли угрозы, пообещал скормить половину из них крысам хода, роц, при этих словах, аж вспотел. Ничего из вышеперечисленного не помогло, все солдаты, как один, уверяли, что не трогали девушек. Мужиков били, было дело, припасы отбирали, деньги, был такой грех, но баб и пальцем не тронули. И ладно, если бы это был десяток, но прямо сейчас, передо мной стояла сотня человек. Задумался, отправил всех продолжать работу, старост по деревням, выполнять указания, сам же, устроился с друзьями в кабинете. Получается, в наших землях промышляет кто-то еще, задумчиво проговорила Мира. Возможно, в течение часа прибудут мои люди, я уже связывался с ними по амулету, может им удалось что-то нарыть. Хат, что думаешь? Думаю, мы в жопе, друг. Уточнишь, между левой и правой булкой. Дим, пойми, люди просто так не пропадают, особенно в таких количествах, это не работорговцы, так как расположение для них невыгодное, тащить товар через полстраны, ради пары десятков золотых, это нужно быть очень жадным человеком, войска противника сюда еще не добрались, а диверсионные группы так нагло не работают. И правда, про межбулье, раздался стук в дверь, вошли трое, склонили головы и ударили себя кулаком в грудь, одеты были в костюмы ночной тени, ребята, как же мне вас тут не хватало, господин, мы их нашли. Глава 7. Я летел на крыльях, а Миру и Лагара, главный, среди посланных мною теней, нес на себе Фрост. Птице было тяжеловато, однако, добираться не очень далеко. На подлете, нас встречали тени. Лагар отдал им пару указаний и повел всех вглубь леса. Я уже убивал людей в этом мире, но на увиденное спокойно отреагировать не смог и вернул съеденный обед на обозрение публики. Мира дала воды. Почти три десятка высохших мумий были разбросаны по слегка заросшей поляне, в середине которой, под большим высохшим деревом стоял черный камень, в радиусе 3 метров от которого был только пепел. Мы нашли алтарь хаоситов. Значит, эти твари теперь бродят по моим землям, Лагар. Господин, сможешь их найти? Они маскируют следы магии и очень осторожны. На данный момент это невозможно, но я уже принял меры по их поимке. Надеюсь на тебя, с этого момента. Защита моих земель переходит под твою ответственность, нарушителей в тюрьму под замком, постараюсь приезжать почаще, а у сидельцев будет время подумать над своим поведением. Твари, что это устроили, режьте на месте, но только в том случае, если на 100% уверены, что цель связана с хаосом. Скоро, сюда приедут алхимики и часть теней из других городов, будут базироваться на территории замка и в оборудованной вами пещере, также поступают в твое распоряжение, потянешь? Постараюсь, господин. Если что-то будет нужно для обустройства, решай через дворецкого, я оставлю указания и деньги, тела сожгите, в них еще остались эманации хаоса. Что прикажете делать с алтарем? А у нас так много вариантов. Подхожу к камню, создаю ледяной клин, вгоняю в одну из трещин, после чего намораживаю молот, влив побольше маны и со всей доступной мне силы бью в клин. Магия порядка, вкупе с дурной мощью, расширяют трещину в алтаре. Крепкая хреновина, сколько же душ в тебя влито. Создаю толстую сосульку, влив половину резерва и вбиваю на место предыдущей, раскрошившейся ледышки. Десяток ударов и черный камень раскалывается пополам, испуская черные эманации в разные стороны. Задействовал печати на руках и залил все ледяным пламенем, сверху забросал светляками. По округе разлетелся душераздирающий скрип. Но откуда? Это алтарь страдает, оказалось, так кричали изуродованные души, что в нем хранились и которым мое пламя, наконец-то, даровало покой. Свяжись с Датином, пусть закупит и отправит побольше эссенции света, залейте ей тут все на всякий случай, дерево сожгите, отправь гонцов в деревни, предупреди жителей, и пусть родственники пропавших придут утром в замок. Слушаюсь, господин, еще не добрался до фронта, а уже в окружении трупов. Мир великолепен, а вот некоторых обитателей нужно вырезать как болезнь. К сожалению, подобные твари есть в любом мире, даже в моем старом, правда называются по-другому и действуют аккуратнее. Добрались до замка, настроение было отвратным, но помогла Мира, подойдя сзади и обняв. Ты сделал все, что мог, вернуть их не в твоих силах, но можешь сделать так, чтобы подобное не повторилось. Целую девушку. Менее паршиво на душе не стало, но хотя бы перестал чувствовать себя виноватым. Теперь я участник охоты на приверженцев хаоса, валить буду без суда и следствия, самыми жестокими способами. Солдаты отграили замок практически до блеска. Их расселили в казарме, что имелось на территории, и хорошо накормили. Продукты крестьянам я также передал, сразу, как прибыли мужики с телегами. Разумеется, не все, отдам бойцу указание, выдавать определенную норму, раз в неделю, пока не соберут новый урожай, голодать мои люди никогда не будут, но и слишком добрым выглядеть нельзя, на шею сядут. Светило клонилось к закату, по замку сновали тени и слуги, а я бессовестно вырубился в вычищенной хозяйской спальне, в обнимку с Мирой, заколебался за день знатно. Послезавтра нам предстоит уезжать на место службы, потому, остается не так много времени для наведения порядка на территории. Разумеется, уже есть люди, которые за многим проследят, но я хотел учесть, как можно больше факторов. Утром пришли родственники погибших девушек, женщины плакали, мужики угрюмо смотрели в пол. Тут были как обычные крестьяне, так и рабы. При моем появлении все низко поклонились. «Поднимите головы, здравствуйте, спасибо, что пришли». По толпе прокатились шепотки. «Я соболезную вашей утрате и прошу прощения за то, что прибыл так поздно. К сожалению, я ничего не мог сделать». Вперед вышел здоровый, крепкий мужик. «Господин, вы тут ни при чем, все эти твари, покарай их единой. Мои люди уже ищут их, не сомневайтесь, найдут. А пока, примите от меня небольшую помощь». Делаю знак рукой, и слуги выносят кожаный кошель каждой семье. Жадничать не стал и в каждый положил по 3 золотых серебром. Деньги не вернут погибших, но позволит улучшить условия жизни, пока это все, что я могу. Крестьяне зашептались, рабы не отставали, где это видано, чтоб хозяин деньги раздавал, да еще и извинялся. Говорить больше никто, ничего не стал. Отпустил всех по домам, а сам направился в замковую мастерскую, которую собирался частично переоборудовать под свои нужды. Просторное, сухое помещение находилось в подвале, за толстой, деревянной дверью. Здесь был кузнечный горн, наковальня и набор инструментов. Составил список необходимого, позже отправлю Датину или Сарефу, все доставит. Тут я буду изготавливать свои артефакты в будущем. В планах была сеть сторожевых столбов, система оповещения, магическое освещение и еще куча всего. Осталось только поднабраться знания и закупить материалы. Важно, превратить эти земли в место, возвращаясь в которое, можно было чувствовать себя в безопасности, не переживать за родных и друзей, а также, при необходимости, отбить атаку врага. Закончив с мастерской, вышел на крышу. Как же тут красиво, нужно будет подогнать империи рецепт поинтереснее, за подобный подарок. Расправляю крылья и взлетаю. С высоты птичьего полета, моя земля выглядела еще лучше, засеянные поля, густой лес, но больше всего меня интересовали примыкающие горы, к которым сейчас и направлялся. В них имелся широкий проход, а мне жуть как хотелось узнать, куда он ведет. Заметил случайно, когда летели в лес, на карте его не было, а до земель шейдов еще сутки, если по воздуху. Приземлился на каменный карниз, прямо над объектом моего интереса, что тут у нас, широкий, трехметровый проход между скал, при этом, было видно, что им пользуются, местами видны натоптанные тропинки. И кто же у нас тут шастает? Осмотрелся вокруг магическим зрением, мыши да жуки. Связался с Лагаром, ввел в курс дела, спускаюсь вниз и иду по одной из троп. Спустя полчаса, вышел к ручью. Пара камней на его берегу отличались от остальных, были более гладкими и темными, сюда явно вставали, чтобы набрать воды или за чем-то другим. Взлетел в воздух и осмотрел местность, опять ничего. Раз ручьем кто-то пользуется, значит и жить должен неподалеку. Или у меня логика деградировала. Сделал круг и уже хотел было приземлиться сам, как мне помогли. В грудь врезалось ледяное копье, спасла только футболка и защитный артефакт. Однако, после удара, я камнем полетел вниз, падая и громко поминая матом меткого метателя. Просматривал быстро проносящуюся перед глазами жизнь. Практически у самой земли додумался со всей силы взмахнуть пару раз крыльями, что по сути меня и спасло. Приложился, конечно, больно, но не смертельно. Запускаю восстановление на полную и выпиваю зелье. «Это кто у нас тут меткий такой?» — проорал, поднимаясь на ноги. Ответом мне была ледяная стрела и пара игл. по траектории их полета, примерно определил местонахождение стрелкой и кидаю туда сгусток ледяного пламени, одновременно с этим, достаю артефактные кинжалы, создаю 4 парящих клинка и мчусь в том же направлении. Еще один ледяной маг, серьезно, и это самый слабый вид атакующей маги, разумеется, никого не нашел, но успел принять на магический щит еще одно копье, он издевается, ускоряюсь как могу и мчусь за обидчиком. За большим камнем наткнулся на фигуру в светло-коричневом плаще, но, у фигуры были крылья, очень похожие на мои, хвост, а сквозь капюшон торчали чуть изогнутые рога и пряди темно-синих волос. Судя по формам, это была девушка. Находка отстегнула от пояса рукоять, из которой появилось ледяное лезвие меча и приготовилась к бою. «Это что за плагиат, вашу мать?» Подбегаю, наношу удар, его парируют. Второй, та же история, уклоняюсь от взмаха и делаю подсечку, опять мимо. Со спины летят мои кинжалы, пока противница выставляет на 2 из них щит и отбивает третий, наношу удар по рукояти меча, девушка роняет оружие, бью плечом в корпус, вдогонку, ногой в солнечное сплетение. Противница приложилась спиной о скалу, подбегаю, пинаю меч в сторону, лезвие кинжала к горлу. На меня смотрит 2 злых глаза, но резко меняются на удивленные, когда замечают печать у меня на кисти. Девушка поднимает руки в примирительном жесте. «Я думала, больше никто не выжил. Теперь поговорить решила? Да я, из-за твоих выкрутасов, чуть на той скале лицом не отпечатался. Прости, я решила, что тебя послали за мной, а в нынешней ситуации лучше бить на опережение, не задавая вопросов. Убираю кинжалы, отхожу на пару шагов. Поговорим?» Девушка встала, отряхнулась и предложила пройти в более подходящее для бесед место, которым оказалась небольшая пещера 3 на 3 метра, оборудованная для проживания. Посередине было кострище, справа от входа лежак, застеленный шкурами, слева – стол и кухонная утварь. Все чисто, цивильно, уютно. Девушка вошла первой, зажгла светляк и предложила присесть, чего я, разумеется, делать не стал, стоя прислонившись спиной к стене пещеры. Хозяйка жилья села на кровати. «Как ты выжил? Может, для начала познакомимся? Я Дим, Нала. Скажи, Нала, кто я по-твоему, и почему не должен был выжить? Ты ничего не помнишь? Не совсем. Ну так что, расскажешь?» Девушка посмотрела с подозрением, но все же спросила. «Эта печать у тебя на руке, не подделка, я чувствую, помнишь, как получил ее?» «Разумеется, поднимаю вторую ладонь, и эту тоже. Если бы можно было охренеть еще больше, она бы это сделала». Девушка хватает меня за руки и начинает рассматривать обе печати, попутно что-то бубня под нос. «Не рассказывай ей про меня, пока что, это только навредит», — прозвучал голос эхо в голове. «Ты ее знаешь? Она сама тебе все расскажет, будет спрашивать. Эти печати появились у тебя после преклонения одной из моих статуй. Поговори с девушкой, позаботься по возможности, потом я отвечу на твои вопросы, если они, конечно, останутся. Но почему сразу 2? Раньше это было возможно только для личных учеников великого. Так уж получилось, не расскажешь, кто ты и почему прячешься тут. Я много чего не знаю, не местный. Значит, ты с большой земли». Нала помолчала пару минут, а потом начала рассказ. Она была драконидом и последователем культа великого ледяного дракона Боратиса, ударение на вторую А. Когда-то давно случилась война между их господином и создателем, продлившаяся чуть больше 200 лет. Как нам уже известно, Боратис потерпел поражение и по сей день считается мертвым, а остатки культа еще долго вели сопротивление, нанося удары последователям создателя из-под тишка, благо физических и магических сил хватало с избытком. В итоге, божеству надоело терять паству, и он даровал своим силу, которой они пользовались на войне, в постоянное пользование, а именно, святые мечи. Благодаря этому, святоши устроили сотни облав в 3 империях, руководствуясь донесениями верующих и быстро вычисляя местонахождение крылатых, сжигая их на костре во имя Создателя или рубя головы, на глазах у толпы, десятками. За пару лет вырезали почти всех, спустя еще полгода, добрались даже до скрывавшихся на серых островах, где никакая вера вообще не признавалась. Что творилось на большой земле, она не знала, однако, не думаю, что есть существенные отличия. Девушке удалось укрыться в горах, где она и проживала последние 200 лет, в одиночестве, делая короткие вылазки в ближайшие леса, на охоту, и совершенно не зная, что делать. «А как спасся ты?» Врать не хотелось, но раз учитель сказал, значит так действительно нужно. Я не спасался, эти печати появились на моих руках после того, как заночевал под статуей дракона. Там же появились некоторые знания для развития. В глазах девушки вспыхнула надежда. Значит, еще не все потеряно. Дух Боротиса может быть жив. Послушай, у меня есть план, но на его воплощение потребуется время. Если хочешь, можешь помочь, но командовать всем буду я. Мы сможем свергнуть последователей Создателя, вместе с самим Божеством. Правда, на это потребуется чуть больше 500 лет. Собеседница уставилась на меня неверящим взглядом. Если это правда, то я в твоем полном распоряжении. Что от меня требуется? Сиди тихо, не высовывайся, видишь ли, так получилось, что я теперь хозяин земель рядом с этим горным массивом. Отдам указания своим людям и тебя не тронут, можешь охотиться сколько угодно, однако, постарайся не светиться перед деревенскими, пока я не улажу пару вопросов. Когда вернусь сюда в следующий раз, поселю тебя в замке, к тому времени ребята закончат работу по подрыву веры в единого среди моих людей. Пока же скажи, что из вещей тебе нужно, вечером все доставит человек в серой одежде, его зовут Лагар, я готова ждать сколько скажешь. Из вещей у меня есть все, что нужно, но раз предлагаешь, не откажусь от пары расчесок, хорошего мыла, может что из еды, от мяса и диких овощей уже давно воротит. Все будет, главное, не прибей моего человека. И еще один вопрос, ты сегодня дралась в полную силу? Да, а что, какой у тебя ранг? 5. Понятно, девушке просто нечем было развиваться, для этого требовался источник маны льда или подходящие погодные условия, в этих горах таких не было, зимы здесь достаточно теплые, серьезные заморозки бывают только на вершинах гор, центральной части территорий, но и выжить там намного сложнее. Достаю десяток крупных кристаллов, что подарил Эхо, или теперь называть его Боротис, и ставлю перед драконидой. Она пораженно смотрит на меня, с немым вопросом: откуда? Это тебе для тренировок, сила нам понадобится и большая, будет чем заняться, пока одна, а потом, среагировать я не успел. Девушка вскочила с кровати и крепко меня обняла, уткнувшись лицом в плечо. Она что, плачет? Хотя оно и понятно, столько лет быть одной, а потом встретить представителя той же веры. Отстранять не стал, пусть поревет, полегчает. Обнял покрепче, погладил по голове. Простояли так минут 20. Эхо, в чем принципиальное отличие драконидов от тех же демонов? Только в используемой силе, например, драконида, использующего магию света от светлоликого, отличить крайне сложно. А они какую магию используют? Их сила несет название Хима, они, единственная раса, которая может ей пользоваться. Сильная штука, ты даже не представляешь насколько. Взмахом руки их маг третьего ранга меняет ландшафт. Нала уже успокоилась и стояла рядом, глядя мне в глаза, а до меня только дошло, что из объятий ее так и не отпустил. Заболтался, блин, извини, просто. Ничего, я все понимаю, так что, не прибьешь моего посыльного? Отпускаю девушку, та, в ответ улыбается. Прогулялись до ручья, от которого я направился домой, сказав, что Лагар придет именно на это место. Девушка кивнула и отправилась в пещеру. Надо бы попросить главаря теней составить ей компанию на какое-то время, одичает еще. Вернулся в замок, по пути перехватив и развернув своих бойцов. Рассказал Мире о своей находке, думал ревновать начнет, да ни разу. Девушка выслушала, после чего выдала: чем больше союзников, тем лучше, только учти, первой женой буду я. Аж подавился, в смысле первой, да у меня и в мыслях такого не было. С чего ты взяла вообще? Дим, в этом мире, мужчина, если он маг, может позволить себе до трех жен.